Космический скиталец. База Гагарин. Астероид. 9 декабря, после лекции, проводив академика Громова до лифта, председатель Лунного совета пошел в свой кабинет. По пути к кабинету он позвонил руководителю Лунной службы спасения Фреду Спенсеру. «Фред Иванович, я сейчас иду в свой кабинет. Зайди на минутку». Придя в кабинет, Федор Эдмундович налил себе апельсинового сока и с наслаждением осушил стакан. Минут через пять в кабинет без стука вошел Фред Спенсер. «Привет, Федор Эдмундович. Что у тебя за вопрос?» Федор Эдмундович и Фред Иванович были одного возраста и уже много лет работали вместе. Оба были высокими и в свои за 50 крепкими и спортивными. «Как у нас обстоят дела с астероидом?» «Станции его ведут. По расчетам будет у нас через 11-12 дней. Точнее, пока сказать не могу. Параметры определили?» «Сейчас можем сказать, что это астероид класса S, кремниевый. Размер около 300 метров. Скорость 18-19 километров в секунду. Какое сейчас расстояние от нас?» «17 миллионов километров. Но это 11-12 дней пути». Какая сейчас конфигурация спутниковой группировки? Сейчас работают 6 спутников со станциями слежения за космообъектами, которые могут угрожать столкновением с планетой. Спутники висят на высоких орбитах от 1500 до 2000 километров. На орбитах от 1000 до 1200 километров группировка спутников защитного пояса. Всего 10 спутников. Каждый защитный спутник несет 10 ракет с атомными зарядами. Ракеты как раз и предназначены для разрушения или корректировки траектории космических тел, которые приближаются к Луне на опасно близкое расстояние. Как ты знаешь, такая же система действует и вокруг Земли, но там группировка спутников более многочисленная. «Какова вероятность столкновения?» — продолжил Федор Эдмундович. «Вероятность до 80%, и при каждом следующем измерении эта вероятность увеличивается. Наши возможности по воздействию на этот астероид отвести в сторону можем? По нашим расчетам, мы сможем изменить траекторию, если попадем хотя бы одной ракетой, но для надежности дадим залп из двух спутников по 5 ракет из каждого. Затем, через сутки, второй залп опять по 5 ракет. Когда намечаете сделать первый залп? Первый залп 20 декабря, второй 21 декабря». Но эти даты могут поменяться, если обстановка изменится. Понятно, Фред. Держи меня в курсе. Хорошо. С завтрашнего дня буду отправлять тебе сводку по астероиду. Договорились. Первый выезд бригады на строительную площадку. 11 декабря, на следующий день после прибытия в строительный городок, началась бурная деятельность бригады. В дорогу к строительной площадке собирали 4 малых транспортера и платформу УП-435. Малые транспортеры представляли собой двухместный грузовой автомобиль на шасси роботов, которые перевозила платформа УП-435. Правда, у роботов скорость была 20 км в час, а у малых транспортеров 40 км в час. В передней части малого транспортера располагались 2 сиденья. Все остальное место занимал грузовой кузов с набором разных креплений, крюков и тросиков. В кузовах малых транспортеров закрепили по одному измерительному комплексу ИК-23. В 2 других транспортера загрузили кейсы с видеокамерами, штативы, блоки питания и радиопередатчики. Первым из ворот ангара выехал транспортер УП-435. За ним двинулись малые транспортеры. Первый вел Владимир Чаянов, а пассажиром был Роджер Лайс. Остальные транспортеры вели Баир Попов, Владимир Квинт и Андрей Кузьменко. На транспортерах были свободные места, которые понадобятся на обратном пути для водителя и оператора платформы, ведь платформа останется на строительной площадке. Площадка была в прямой видимости, и по накатанной дороге платформа, сразу разогнавшись до полной скорости, понеслась вперед. Через 5 минут платформа остановилась у дальнего конца строительной площадки. Периметр площадки освещался несколькими десятками оранжевых светильников в форме метровых полусфер. Остальные транспортеры двигались не очень быстро, потому что их водители еще должны были приноровиться к управлению в скафандрах. К Когда все транспортеры подъехали к строительной площадке, кабина платформы уже была опущена, и из нее выходили водитель и оператор. Выйдя из кабины и дождавшись оператора, водитель поднял вверх рычаг на корпусе платформы, и кабина поднялась наверх. Баир Попов связался по радио с оператором. «Инженер 2 вызывает оператора 1. Оператор 1 на связи. Михаил, мне поручено участвовать в активации роботов». «Понятно. Подходи к корме платформы». Баир подошел к платформе. Один из пары человек в белом скафандре, оператор, тоже направился к корме. При этом Михаил обратился ко всей группе. «Связь с группой! Ребята, когда будете устанавливать аппаратуру и светильники для съемок, учитывайте, что мимо будут кататься роботы. Оставляйте для их прохода не менее 5 метров». «Принято!» «Понятно, Михаил, мы это учли при планировании». «Хорошо, связь с инженером 2. Баир, начинаем процедуру». Михаил подошел к левому углу платформы в ее кормовой части и нажал круглую панель черного цвета с оранжевым ободком. Как и все органы управления на лунной технике, панель была большой, с учетом, что нажимать на нее надо рукой в перчатке. Из корпуса выдвинулась массивная панель, верхнюю плоскость которой занимал большой экран. Размер экрана был стандартным для лунной и марсианской техники — 60 сантиметров по диагонали. Включился экран. Михаил подал команду. «Оператор 1. Управление». В верхней части экрана появилась надпись «Управление у оператора 1». На экране появилась схема платформы, вид сверху. Роботы были обозначены их номерами. Михаил сказал: «Баир, я сейчас активирую первого робота, а потом ты активируешь второго, так что следи внимательно». «Понял, готов». «Робот 1, питание», — скомандовал Михаил, и на экране прямоугольник с роботом номер 1 принял зеленый цвет, а Михаил обратился к Баиру. «Баир, посмотри на первого робота на платформе». Баир отошел от платформы и посмотрел вверх на линейку роботов над колесной аркой. У робота с номером 1 на углах корпуса загорелись 2 мигающих оранжевых фонаря. Михаил подал следующую голосовую команду. «Робот 1, управление оператором 1». Затем подал следующую команду. «Робот 1, спуск на поверхность». При каждой команде Михаила на экране появлялись подтверждения команд. После последней команды на экране появилась надпись «Принято, спуск робота 1», и изображение робота на экране стало мигать желтым цветом. Михаил отошел от платформы и жестом позвал Баира. Вместе они стали наблюдать выгрузку робота. Всю поездку робот удерживался на своей индивидуальной платформе нижними, невидимыми снаружи захватами и верхним захватом-краном. Сейчас платформа с роботом стала выдвигаться, а выдвинувшись, стала опускаться вниз на 2 мощных боковых кронштейнах. При этом кран разматывал трос, укрепленный на крыше робота клешневым зажимом. Когда платформа установилась на поверхности, верхний зажим разжался и поднялся к стреле. Робот скатился с платформы и остановился. На крыше в передней части робота загорелся зеленый фонарь. Все 4 фонаря по верхним углам робота продолжали моргать оранжевым светом. Михаил, а за ним Баир, подошли к управляющей панели. На месте первого робота на схеме платформы был белый прямоугольник с надписью «Выгружен». «Ну что ж, Баир, теперь твоя очередь», — сказал Михаил. «Начинай». «Инженер 2, управление». Появилась надпись «Управление у инженера 2». «Робот 2, питание». Когда робот 2 на схеме стал зеленым, подал команду. «Робот 2, управление инженером 2». И, наконец, подал последнюю команду. «Робот 2, спуск на поверхность». «Отлично», — сказал Михаил. «Теперь будем отправлять роботов на работу». «Связь с группой», — подал Михаил команду компьютеру скафандра. «Внимание, группа, говорит оператор 1. Просьба приостановить все работы. Через 5 минут после дополнительного оповещения мы начнем движение роботов». Баир видел, что работники бригады и помогающий им водитель прекратили переносить и устанавливать приборы и повернулись к платформе, чтобы посмотреть на движение роботов. Когда Михаил убедился, что все работы прекратились, он передал по радио: «Группа, начинаем движение роботов!» И после паузы подал команду: «Робот 1, движение в точку 1». Робот номер 1 включил 2 передние фары и медленно покатился к строительной площадке. На площадке он остановился на расстоянии в 2 метра от каждого из воображаемых краев в углу площадки. Потом он сделал несколько маневровых движений и опустился на свое днище. Колеса почти касались колесных арок. Из кормы робота выдвинулся бур и замер над поверхностью. Михаил сказал: «Баир, теперь твой робот». Баир подал команду: «Робот 2, движение в точку 2». Второй робот двинулся к строительной площадке, но к другому ее краю. Баир обратил внимание, что робот выбирает траекторию с поворотами, близкими к углу 90 градусов. Робот подъехал к своей точке, занял точную позицию и выдвинул бур. «Внимание, группа!» — сказал Михаил. «Роботы на позиции. Можно продолжать работу. Баир, мы идем к панели управления платформы». Они подошли к панели, и Михаил подал команду: «Оператор 1. Управление передается в центр 1». На экране появилась надпись: «Принято. Управление в центр 1». Михаил нажал на кнопку справа от панели, которой он выдвинул панель. Экран панели погас, и панель задвинулась в корпус. «Когда вы будете управлять платформой из своего оперативного зала, вон там, наверху», Михаил показал на угол платформы, «будет выдвигаться видеокамера, чтобы вы смогли наблюдать за операциями». «Понятно», — сказал Баир. «А если потребуется ручное управление, надо так же, как мы делали сегодня, выдвинуть управляющую панель и взять управление на себя». Когда Михаил с Баиром завершили дела с платформой, они присоединились к остальным. Видеокамеры установили так, чтобы роботы были видны со всех сторон. Рядом с каждой камерой поставили по 2 софита и радиостанцию. По радио можно управлять как камерами, так и софитами. Всего на площадке разместили 4 таких видеокомплекта. Каждый комплект имел свой блок питания. Кроме того, в состав блока питания входила 1 солнечная батарея. После того, как роботы заняли рабочее положение, к ним можно было подключать измерительные комплексы ИК-23. Комплексы подогнали к роботам с левой стороны и открыли в роботах все 9 заслонок, за которыми были разъемы для разных измерительных линий. Владимир Квинт присоединил к этим разъемам соответствующие кабели от измерительного комплекса сначала для робота 1, потом для робота 2. После присоединения измерительных линий Владимир включил 2 измерительных комплекса. Когда комплексы были включены, Владимир вышел на связь с оперативным залом в строительном городке. «Центр 1. Вызывает инженер 4. Примите на контроль измерительные комплексы». «Это центр 1. «Комплексы принял», — ответил Сергей Степанович. «Показания пошли. Роботы тоже на контроле». «Центр 1. Включился в передачу Роджер Лайс. «Это инженер 7. Примите в управление видеокомплекс». «Это центр 1. Видеокомплекс принимаю. Все приборы на контроле. Включаю камеры и свет». «Это инженер 7. Свет включился. Камеры активированы. Появилось ли изображение?» «Да, Роджер. Все картинки четкие. Спасибо. Теперь вызываю всю группу», — объявил Сергей Степанович. «Всем отойти к транспортерам. Сейчас будем делать пробное включение буров. Доложите о готовности». Все пошли к малым транспортерам, и когда собрались возле них, Роджер Лайс передал в центр. «Центр 1. Это инженер 7. Вся группа покинула строительную площадку. Пробный запуск можно начинать». «Это центр 1. Запускаем, робот 1». Бур первого робота начал вращаться. и когда вращение превратило бур в сверкающий столб, он стал опускаться к поверхности. Достигнув плиты, бур начал бурение. При первых касаниях бура от плиты стала разлетаться и быстро осаживаться на поверхность белесая пыль. После 5 минут работы вращение бура стало замедляться, и через небольшое время бур застыл, почти не погрузившись в плиту. После этого проверили второй бур. «Это центр 1. Пробные пуски закончили. Показания приборов в норме. На сегодня ваша работа на площадке закончена. Возвращайтесь». «Центр 1. Вас поняли. Отправляемся на базу». Все члены группы и водитель с оператором расселись по транспортерам и отправились в обратный путь. Через 10 минут колонна въезжала в ворота ангара. База «Гагарин». Астероид все ближе. Федор Эдмундович проснулся от резкого звонка коммуникатора. Он включил ночник и взял аппарат. «Слушаю, Фред. Что случилось?» «Федор Эдмундович, ты просил позвать тебя, когда начнется активная фаза работы с астероидом. Извини, что разбудил, но мы начинаем». «Хорошо, сейчас буду». Федор Эдмундович оделся и вышел из комнаты. На лифте поднялся на 5-й этаж в оперативный зал. В зале было людно и шумно. Все операторы и аналитики были на своих рабочих местах. На большие экраны в разных ракурсах были выведены изображения и фотографии астероида. На 2 экранах можно было увидеть спутники с готовыми к полету атомными ракетами. Аналитики были погружены в расчеты. Операторы быстро вводили в компьютеры управляющие данные. Федор Эдмундович подошел к Фреду. «Сегодня 18-е, а мы ждали его вроде бы 20-го». «Да, он в последние сутки увеличил скорость с 18 до 25 километров в секунду. А потом скорость опять вернулась к прежнему значению. Мы не знаем, почему это случилось. Но сейчас он уже на расстоянии 1,5 миллиона километров. Это значит, что через сутки астероид будет здесь. Поэтому мы сейчас готовим первый залп. Думаешь, его раскрошить?» «Нет, это опасно. Обломки поведут себя непредсказуемо, да и сбивать их потом будет трудно. Сначала попробуем отвести его в сторону. Для этого нужно взорвать хотя бы 1 ракету на расстоянии 500-600 метров. Атомный взрыв очень быстро расплавит породу на поверхности астероида и расплавит ее только с одной стороны. Расплавленная порода сразу начнет быстро испаряться и создаст реактивный импульс. Этот импульс и должен отвести астероид с курса. С одного из рабочих мест аналитиков встала молодая женщина, на костюме которой была нашивка «Главный аналитик». Подошла и обратилась к Фреду. «Фред Иванович, все атомные ракеты подготовлены к пуску. Загружены координаты встречи и курсы движения. Надо запускать. У нас есть 20 минут, потом придется делать корректировку расчетов». «Хорошо, Ирина Сергеевна, фиксируем время. Сейчас 2:25 утра. Начинайте». Женщина развернулась и стремительно пошла к своему столу. Она нажала последовательно несколько кнопок на экране. На тех мониторах, на которых были выведены изображения платформ с ракетами, в верхней части появилась красная строка. «Внимание! Активирована программа пуска ракет». Через минуту на мониторе, на котором в колонке «Объект» было записано «ПЗС-10 номер 3», все увидели, как 1 ракета стартовала с платформы. Затем, с задержкой в 1 минуту, последовательно стартовали остальные 4 ракеты. Сразу после этого со 2-й ракетной платформы ПЗС-10 номер 6 также с интервалом в 1 минуту стартовало еще 5 атомных ракет. «Хорошо, Ирина Сергеевна, фиксируем время. Сейчас 2:25 утра. Начинайте». «Сколько времени им нужно, чтобы встретиться с астероидом?» — спросил Федор Эдмундович. «По нашим расчетам, около 5 часов. Корректировать траекторию ракет вы можете?» «К сожалению, нет, поэтому и посылаем 10 штук. Для каждой ракеты разработан свой маршрут и точка рандеву. Если они приблизятся на расстояние 1000 километров, то смогут поймать астероид на радар. После этого смогут автоматически изменить направление и лететь напрямую к астероиду. А когда приблизятся на нужное расстояние, взорвут атомный заряд. Если астероида не обнаружат, то взорвутся через 10 часов после пролета расчетной точки встречи. Ну что ж, будем ждать. Я приду в 7 часов. И Федор Эдмундович пошел к выходу из оперативного зала. Он вернулся в свою комнату, сел за рабочий стол и написал распоряжение. Приказ номер ЛС-8 от 18.12.59. Спасательным, медицинским и хозяйственным службам, главной базы «Гагарин», исследовательской базы «Геолог», промышленной базы «Строитель-58», астрономической базы «Хаббл» и исследовательскому подлунному комплексу «Энергия». Сегодня, 18 декабря 2459 года, на всех базах Луны с 7.00 до 23.00 для указанных служб вводится положение предварительной готовности. Руководителям служб действовать по инструкциям номер 2ПГ оперативного плана особых ситуаций. Председатель Лунного совета Рокоссовский Ф.Э. Федор Эдмундович выбрал в бланке рассылки группу адресатов «Предварительная готовность 2ПГ». Поместил текст приказа в текстовое поле бланка рассылки и нажал кнопку «Отправить». Приказ был отослан адресатом. Каждый руководитель служб по получении приказа написал распоряжение своим службам начать рабочий день в 6.00 и приступить к выполнению работ по инструкциям номер 2ПГ. По этим инструкциям каждой службе предписывалось начать подготовительные работы для обеспечения функционирования баз в возможных нештатных ситуациях. В 7 утра Федор Эдмундович уже входил в двери оперативного зала. Фред Спенсер сидел за командным пультом, который находился между пультами операторов и столами аналитиков. Федор Эдмундович подошел к командному пульту. «Привет, Фред!» — поприветствовал он начальника службы спасения, усаживаясь в кресло рядом с ним. «Как обстановка?» «С минуты на минуту ждем контакта». И Фред показал на верхний ряд из 7 экранов. На центральном экране была электронная динамическая схема, на которой линиями разного цвета были показаны траектории движения Луны, астероида и 10 летящих к нему ракет. В таблице в правой части экрана можно было видеть скорости всех объектов и их расстояние до Луны. На 3 левых экранах были выведены реальные изображения астероида с телескопа в оптическом, инфракрасном и радиодиапазоне. В оптическом диапазоне астероид выглядел маленькой белой звездочкой, ракеты не были заметны. А вот в инфракрасном диапазоне астероид смотрелся темно-красной точкой, а ракеты были видны как маленькие яркие звездочки. Для наглядности на всех экранах с телескопа у каждого интересующего наблюдателя объекта были установлены компьютерные указатели. «Сейчас, Федор Эдмундович, лучше следить по центральному экрану. Его масштаб увеличивается по мере приближения ракет к астероиду. И хотя это компьютерное моделирование, мы сможем с большой точностью увидеть, попадут ли ракеты в цель». В это время масштаб изображения на центральном экране увеличился, и движение ракет стало заметнее. Весь зал напряженно следил за 10 движущимися желтыми точками на экране. Вот 2 ракеты пересекли линию траектории астероида прямо перед ним. Они не сработали и продолжали движение, удаляясь от астероида. Через 10 часов они взорвутся, углубившись в космос еще на 400 тысяч километров. Еще одна ракета пересекла траекторию, но уже после астероида. Но одна из ракет быстро сближалась с астероидом. Вот она соединилась с ним на экране, но взрыва не произошло. Ракета прошла мимо, только на плоском экране показалось, что она попала в астероид. Вдруг на центральном экране возле изображения астероида появилась вспышка. В верхней части экрана появилась надпись 18.12.59, 7.17, взорван заряд на ракете номер 7. Это была ракета с платформы ПЗС-10 номер 6. С небольшой задержкой на экране в оптическом диапазоне рядом со звездочкой астероида вспыхнула и быстро потухла еще одна яркая звездочка. Зато на экране с инфракрасным диапазоном появилась заметная вспышка, которая стала быстро разрастаться. Потом ярким светом стал светиться астероид. Во время вспышки на инфракрасном изображении на экране с радиодиапазоном появилась яркая синяя вспышка, которая быстро разрасталась, превращаясь в прозрачную сферу. Когда в оптическом и инфракрасном диапазонах вспышки перестали быть видными, синий шар в радиодиапазоне не только не исчез, но и продолжал разрастаться. По громкой связи прозвучало сообщение. «Скорость астероида увеличивается. Заметного изменения траектории пока не выявлено». Это был голос главного аналитика Ирины Сергеевны. «Какая-то ясность появится в течение часа», — прокомментировал Фред. «Тогда будет заметно изменение траектории, и мы сможем измерить другие параметры». «А другие ракеты, видимо, тоже прошли мимо», — констатировал Федор Эдмундович. «Одна еще не долетела», — ответил Фред Иванович. «Но, судя по данным телеметрии, и она пройдет мимо. То, что одна ракета попала, — это уже большая удача». Через полчаса по громкой связи Ирина Сергеевна сообщила. «Траектория практически не меняется. Скорость объекта увеличилась до 28 километров в секунду. Есть предположение, что объект начал вращаться вокруг центра масс. Время полета до Луны — 10 часов». Сделав сообщение, Ирина Сергеевна подошла к пульту управления и села на свободное кресло. «Товарищи!» — начала она. «Судя по всему, взрыв воздействовал на какой-либо край астероида, и вместо изменения курса он стал вращаться и увеличил скорость. Надо запускать второй эшелон ракет». «Как быстро вы сделаете расчеты?» — спросил Фред Иванович. 30 минут на расчеты и загрузку на спутнике». «Хорошо. Как только все будет готово, запускайте без дополнительных указаний». «Хорошо, приступаем», — ответила Ирина Сергеевна и встала. «Сколько часов будут лететь эти ракеты?» 3,5-4 часа», — ответила Ирина Сергеевна и пошла к своему столу. «Так», — подытожил Федор Эдмундович. «К часу будет вторая корректировка. Подождем, пока не буду вводить режим чрезвычайного положения». «Да, пока рано». «Ну, я пойду к себе», — поднялся с кресла Федор Эдмундович. «Будут срочные новости, сразу сообщай». Фред Иванович кивнул. Через 30 минут еще 10 ракет отправились на встречу с астероидом. В 13:15 Федору Эдмундовичу позвонил Фред Иванович. «Федор Эдмундович, две ракеты взорвались рядом с астероидом. Уже сейчас видно, что траектория меняется». «Ну, отлично. Что со скоростью?» «Скорость пока прежняя, 28 километров в секунду». «Хорошо. Когда с траекторией будет ясно, позвони». В 14:20 звонок Фреда Ивановича отвлек Федора Эдмундовича от совещания с главным врачом Лунного совета. «Федор Иванович, у нас ЧП с астероидом». Плановый выход на строительную площадку. «Сергей Степанович, у нас на первом роботе один электронный блок надо заменить». «А, Марина?» — поднял голову от планшета руководитель бригады. «Что с этим блоком?» «Последние 2 часа работы пошла не очень хорошая телеметрия. Боюсь, что на следующей скважине блок выйдет из строя». «Это наш блок или универсальный?» «Наш УБ-2348. Он участвует в управлении буром». «Андрей, Игорь!» — позвал Сергей Степанович. «Можно вас отвлечь на минутку?» «Да, Сергей Степанович», — подошли ребята. «Как работал бур на первом роботе на этой скважине? Были тревожные данные?» «Нет», — ответил Игорь. «Пока все было штатно. Но Марина нам говорила, что один блок ведет себя подозрительно. Думаем, надо его заменить». «Да, лучше заменить», — добавил Андрей. «Хорошо, кто пойдет на замену?» «Можно я сама заменю?» — попросила Марина. «И сразу посмотрю, в каком состоянии контактные муфты на измерительном комплексе. «Хорошо, Марина, пойдете вы. А кто сегодня из спасателей?» «Андрей», — быстро ответила Марина. «Сегодня его очередь». И она с улыбкой посмотрела на Андрея. Тот довольно усмехнулся. «Добро. Собирайтесь. Включаем роботов через 20 минут и сразу возьмите на складе блок». «Понятно», — сказал Андрей. «Я за блоком, а ты, Марина, иди в скафандровый зал». «Есть, капитан», — ответила Марина и поднесла руку с военным салютом к воображаемой фуражке. Через 40 минут транспортер, который вел Андрей, приближался к замершим роботам. За время с начала работ уже пробурены две первые скважины, в которые строители установили опорные сваи. Сейчас роботы стояли возле второй пары скважин, бурение которых только что закончилось. Для новых скважин заранее были привезены две новые 5-метровые сваи, которые лежали на транспортной платформе. Андрей подвел транспортер к первому роботу и остановился перед ним. Они с Мариной вышли и подошли к правому боку робота. Марина голосом подала команду. «Компьютер, подключение к роботу 1». «Робот 1 подключен», — ответил компьютер скафандра. «Робот 1», — начала общаться с роботом Марина. «Открыть люк 3.1». Один из люков в третьем ряду сдвинулся вниз, за стенку робота. Открылся вид на 6 электронных блоков, стоящих в стойке. На каждом блоке была крупная бирка с номером. «Робот 1. Выдать блок 5». Блок с номером 5 на бирке выдвинулся со своего места на 10-15 сантиметров. Марина потянула блок на себя и, вытащив из пазов, понесла его к транспортеру. Андрей взял у Марины блок и установил его в открытый контейнер. Закрыв крышку контейнера, Андрей открыл второй контейнер и достал из него новый блок. Марина взяла блок и пошла к роботу. Вставила блок на освободившееся место и вдвинула его до щелчка, который она почувствовала через перчатки. «Робот 1. Принять блок 5», — подала команду Марина, и блок втянулся в стойку. «Блок 5 принят», — отрапортовал компьютер робота. «Робот 1. Закрыть люк 3.1». Люк закрылся, и Марина подала команду. «Робот 1. Управление передаю центру 1». «Принято. Управление перешло центру 1». «Андрей, отгоняй транспортер. Сейчас будем отключать измерители». База «Гагарин». Объявить ЧП. Федор Эдмундович почти вбежал в оперативный зал и быстро подошел к командному пульту. «Фред, докладывай». Астероид раскололся на три части. Самая большая продолжает двигаться мимо Луны, но два осколка изменили направление и летят прямо к нам. Размеры осколков порядка 20 и 30 метров. Но они вращаются, и их линейные скорости 30 и 35 километров в секунду. Мы их обстреливаем, но пока ни одна ракета не попала. А через 10 минут они вообще выйдут из области действия ракет. Когда они будут здесь? Самое большее через час. Федор Эдмундович взял микрофон и нажал на пульте кнопку «Широкое вещание». Эта кнопка включала вещание на все оперативные залы, кабинеты и коммуникаторы руководителей служб. «Внимание!» — говорит председатель Лунного совета. «На всей планете объявляется чрезвычайное положение. Срочно свернуть все наружные работы. Всем службам перейти в режим ЧП-1». Передав распоряжение, Федор Эдмундович повернулся к Фреду Ивановичу. «Районы падения установлены?» «Да». 300-400 километров к северо-востоку от Гагарина. Это район строительной базы, но по нашим расчетам, до самой базы или строительного городка они не долетят. Какая будет сила удара? Скорости чудовищные, поэтому удары будут сравнимы со взрывами атомных бомб. Я так понимаю, строение выдержит, а вот как это перенесут люди? Строительная площадка. Андрей и Марина. Андрей сел в транспортер и повел его к краю строительной площадки. Остановив машину, он передал Марине. «Марина, я пойду ко второму роботу и отсоединю измерительный комплекс». «Хорошо, а я уже начала отключать кабели на первом», — Сразу проверяй состояние контактных муфт». «Хорошо». Марина отключила последний кабель и проверила состояние контактов. Все контакты на всех муфтах оказались в норме. Марина закрепила все муфты в пазах измерительного комплекса ИК-23 и достала из пазов транспортный пульт. На радиопульте был единственный джойстик для управления движением измерителя. Марина нажала на джойстик и немного отодвинула ИП-23 от робота для того, чтобы робот при движении не задел измерительный комплекс. Вдруг в наушниках прозвучал голос Сергея Степановича. «Андрей и Марина, это Центр-1. Срочно покиньте строительную площадку и возвращайтесь в городок». «Что случилось?» — спросил Андрей. «Возможно, падение астероида. Мы все находимся очень близко к расчетному району падения. Поэтому не задерживайтесь, у вас не более получаса». «Понятно. Мы выдвигаемся», — ответил Андрей. «Марина, иди к транспортеру». «Иду, только верну на место пульт». Марина шагнула к измерителю, но в этот момент поверхность сильно толкнула ее в ноги, и она, не успев ничего сообразить, стала падать навзничь. Перед глазами промелькнуло звездное небо, и, пролетев несколько метров, она упала, ударившись о поверхность баллонами с воздухом, которые были закреплены на спине скафандра. Упав, она увидела, что на нее быстро надвигается платформа измерителя. Марина инстинктивно повернулась влево и полетела вниз, ударяясь о какие-то выступы и стенки. От сильного удара, остановившего ее падение, Марина потеряла сознание. Во время удара Андрей стоял возле второго робота, намереваясь идти к транспортеру. Удар сбил его с ног, но он успел ухватиться за скобу на корпусе робота, поэтому не упал. Когда он ухватился за скобу, робота сильно тряхнуло, да так, что Андрей еле удержался. Робот накренился над Андреем и стал быстро надвигаться на него. Андрей не успел поджать ноги, и они попали под корпус робота, который двигался все быстрее. Мощный удар, и грудную клетку пронзила сильная взрывная боль. Больше Андрей ничего не чувствовал.